Очнувшись, Даяром долго лежал в оцепенении и потом принялся ощупывать свою темницу. Потребовалось много времени, чтобы определить форму камеры, лежащее яйцо с очень тщательно выглаженными стенками. В центре углубленного пола был сток, узкий колодец. С верхней стороны яйца, по-видимому, существовала вентиляционная труба, потому что воздух камеры был достаточно свеж и лишен запаха. Во мраке художник нащупал циновку и долго ползал по полу, пока не нашел места, где можно было лечь, не скатываясь к центру. По запаху глины Даяром разыскал отверстие для руки и пролил почти всю воду и жидкую кашу из дзамбы, пока втаскивал через коленчатый ход чашку и низкий медный чайник. Прежде чем поставить посуду на полку, Даяром проделал несколько упражнений, пока не научился проносить сосуды без наклона. Даярома одолевали мучительные приступы животного страха и звуковых галлюцинаций. Лежа в полузабытии, он вдруг вскакивал, услышав чьи-то голоса. Иногда его окликали люди из его прошлого, а чаще всего чудились отдаленные вопли и призывы о помощи, как будто проникавшие сквозь толщу каменных стен. Даяром прислушивался, с ужасом думая, что монастырь горит, и он будет погребен навсегда под пеплом пожарища. Потом его измучила музыка, начинавшаяся тихим перебором струн вины или негромкой песни из отдаленного конца темницы. Постепенно музыка становилась все громче, целый оркестр играл под сводом подземелья, не давая ни минуты покоя. Может быть, он стал слышать звуки, наполняющие небесное пространство, которые обычные люди не воспринимают? Чтобы прекратить музыку, он кричал что-нибудь, говорил или принимался петь. Но по мере того, как шло ничем не отмеченное время во мраке и абсолютной тишине, звук собственного голоса становился все более странным. Даяром перестал говорить с собой. И как-то незаметно прекратились слуховые галлюцинации. Художник начал понимать цель жестокого заключения. Надо было оторвать человека, полностью связанного с окружающим миром, от всех ощущений, наполнявших его ум. Даже чувство проходящего времени исчезло. Секунды, часы, минуты, дни, ночи ничем не отличались от всего предыдущего, растворенного в бесформенном мраке. Время остановилось. И заключенному здесь человеку казалось, что он стоит у самой грани бытия, заглядывая за эту завесу с причудливыми узорами, что соткана майей, миражом жизни из всех чувств человека в его единстве с природой. По замыслу древних аскетов, узник должен очиститься от всего, что мешало ему отойти от суетной жизни, так, чтобы отполированная, как зеркало, душа могла отразить всю глубину космоса.